прописание, возможно, должностных инструкций. То есть это прописание такой системы, при которой каждый из сотрудников знает четко, что ему делать, как делать, в какое время. Второй уровень, либо средний уровень управления, это тактическое планирование. То есть здесь менеджеры руководят уже не только специалистами, они руководят менеджерами более низкого уровня. Соответственно, здесь идет определение промежуточных целей на пути достижения более высших стратегических целей и задач. Тактическое планирование по своей сути очень сходно со стратегическим. Но где же рождается у нас стратегическое? Естественно, на первом уровне. То есть это высший менеджмент, это топ-менеджмент, где определяются миссия компании, долгосрочные цели, на чем базируется компания, на каких ценностях, как организация будет себя вести в своей рыночной нише. То есть вся стратегия идет наверху. Но как же нам лучше планировать? Сверху, вниз, то есть с определения от общего к частному, либо от частного к общему. Опыт показывает, опыт работы со многими компаниями все-таки показывает, когда идет планирование чисто сверху, то есть когда мы спускаем цели сверху, стратегию достижения этих целей спускаем сверху, то низы работают не очень продуктивно, потому что эти цели, как мы с вами говорили выше, они спущены сверху, они нами не выношены, мы их не родили сами. Поэтому планировать лучше сообща. То есть и сверху, и снизу одновременно. То есть такое поступательное движение, учитывая мнение низов и учитывая стратегическое видение верхов. Итак, если говорить о задачах процесса планирования, то если их разбить пошагово, то сначала мы определяем и проясняем цели стратегические. Миссия, видение, это вы очень подробно рассмотрите в курсе «Стратегическое планирование». Дальше мы определяем какие-то ограничения. Время, ресурсы технологические, людские, временные. Дальше мы составляем список этих ресурсов, конкретный перечень. Дальше мы расписываем действия, то есть конкретно, что мы будем делать для того, чтобы достичь наших стратегических целей. Затем мы их расставляем последовательно, что мы делаем в первую очередь, что мы делаем во вторую, и очень тесно их взаимосвязываем, какая задача не может быть выполнена до того, как будет выполнена другая. Соответственно, следующий шаг – это установить индивидуальные и групповые показатели достижения и потом проверить на соответствие действий с результатами. Все очень просто. Поэтому самый большой блок, самая большая, самая ответственная функция у менеджера – это планирование. То есть не так, что давайте действовать, давайте делать. Сначала нужно подумать, расставить все по местам, расставить все точки над «и», а потом уже действовать, для того, чтобы неожиданностей было гораздо меньше. С какими проблемами очень часто сталкиваются менеджеры при выполнении этой своей функции? Установка нереальных целей, то, о чем мы с вами говорили, потому что сотрудники начинают вести себя «моя хата с краю», соответственно, цели не достигаются. Это бездеятельность. Мы очень хорошо потратили много времени на процесс планирования, мы очень все подробно расписали, все у нас так здорово и замечательно, но при этом мы все успокоились, все, наработались. План мы составили, такой стратегический, большой, столько пунктов, такую работу проделали. Но потом мы по этому плану не работаем, то есть бездеятельность. И еще одна очень большая проблема при выполнении этой функции – это деятельность, не связанная с планом. Когда мы прописывали план, мы не учли все возможные риски, которые могли возникнуть. Соответственно, мы делаем уже не то, что мы себе написали в плане, а мы делаем то, что у нас за планом находится, за рамками. То есть деятельность, не связанная с планом. Значит, соответственно, мы провели некачественно сам процесс планирования. И это тоже нам нужно учитывать. Но почему не планируют наши сотрудники? Либо почему не планируют линейные менеджеры? Это отсутствие представления о желаемом будущем. То есть люди не видят, куда они идут. Они не видят, зачем. Они не видят смысла, зачем выполнять ту работу, которую мы сегодня делаем. И тем более ее еще и планировать. Это боязнь быть подконтрольным или наказанным. Если я себе напишу план, значит, меня, соответственно, проще будет отконтролировать. У тебя здесь написано, а ты это не сделал. Соответственно, у сотрудников тоже возникает такая боязнь. Что делать с этой боязнью? Нужно просто человека успокоить, что тебе проще будет работать, когда будет по плану. Если мы будем от него отклоняться, то, соответственно, мы будем просто пересматривать план, мы его будем корректировать. Тогда сотрудники не будут этого бояться. Боясь потерять влияние. Очень часто встречающееся явление в компании. Почему? Когда я все держу у себя в голове, я это не планирую, я это никому не предоставляю, я владею всей информацией, и она вся у меня. Соответственно, я нужен, я необходим, я значим, без меня никто не может обойтись. И это для сотрудника становится очень важным. Если он это переносит все на бумажные носители и куда-то что-то предоставляет, где у меня что лежит, как нужно выполнять все действия, соответственно, сотрудник боится потерять влияние. Что делать с этим? Здесь все, опять же, просто. Вся работа менеджера, она сводится все-таки, топ-менеджера, да, который работает с таким сотрудником, либо менеджера, который просто работает со своим сотрудником. Просто поговорить, успокоить человека, что вот, у нас с тобой здесь все прописано, если тебя вдруг не будет, то твоя работа не пропадет даром. То есть, опять же, поднять значимость этого человека, потому что это для него очень важно. Возможно, это слабое рациональное мышление. То есть человек видит эту цель, видит, куда идти, но он не знает, как рационализировать эту деятельность, как организовать весь этот процесс, как это все расписать внутри по действиям. Значит, соответственно, как работать с этим, с этой боязнью. Здесь нужно просто сесть со своим сотрудником вместе и давай я тебе помогу, давай посмотрим. Ты теряешься? Давай посмотрим. Что делать сначала? Сначала делаем это, потом это, потом это. Раз, два, три. Когда вы ему подскажете, поможете, поможете все это систематизировать, соответственно, сотрудник не будет этого бояться. Такой банальная вещь, как просто лень. То есть человеку просто лень этим заниматься. Что они начинают говорить, наши сотрудники? Да мне некогда, да у меня столько работы, да зачем я буду тратить на это время? Здесь нужно показать важность процесса планирования, то есть насколько рационально мы это все спланировали, потому что нам все-таки нужно быть эффективными, нам нужно достигать своих целей и достигать это с меньшими потерями и с меньшими затратами. Соответственно, здесь заставить, поставить сроки. К такому времени ты мне предоставляешь план, и мы с тобой дальше вместе смотрим, насколько рационально это все спланировано. Возможно, сотрудник, это еще одна причина, почему сотрудники не планируют, это неумение. Человек просто не умеет планировать. Опять, что нужно сделать? Его просто нужно научить. Все довольно-таки просто. Итак, мы с вами поставили цели. Мы очень подробно все запланировали, прописали ресурсы. Соответственно, что делает дальше менеджер? Чем же он занимается? А дальше это одна из не менее важных функций – это организация. То есть как организовать процесс, кто у нас будет выполнять эти все задания, как сгруппировать наших сотрудников, чтобы работа строилась эффективней, на каком уровне будут приниматься те или иные решения. Функция организация включает, либо организационная деятельность в себя включает социально-психологический аспект, то есть это определение типа личности подчиненных и, соответственно, распределение задач с учетом этих типов личностей. Зачем это нужно? Как мы с вами говорили выше, сотрудник находится в зоне удовольствия тогда, когда он это умеет делать. Он умеет делать и он это выполняет. Соответственно, здесь, соотнося то, что он умеет, на что он способен, и ставя ему такие задачи, либо распределяя работу таким образом и отдавая ему этот блок, эта задача будет выполнена более качественно. Второй момент – это технологическая составляющая организационной деятельности. Здесь разделение предприятия, либо подразделения по горизонтали, по вертикали, на функциональные блоки, то есть группирование труда. Как нам разбить всю нашу работу на такие блоки, чтобы она, опять же, выполнена была более качественно и быстро. Группирование – это основное средство координации деятельности нашей компании. но это же самое иногда вызывает и проблемы с координацией между подразделениями и приводит к обособлению. То есть здесь включается информационная роль менеджера. Но сейчас давайте поговорим все-таки о группировании. Условия группирования, самое основное, это общность ресурсов, как правило. Каких именно организация определяет самостоятельно? Существует два кардинальных принципа группирования. Это функциональный и рыночный. То есть группирование происходит на основе схожих функциональных аспектов деятельности без привязки к каким-то внешним факторам. Это функциональный принцип. То есть то, что внутри компании нужно как-то сгруппировать. Например, по знаниям и навыкам, по рабочим процессам и функциям, по времени выполнения заданий. Да, это, например, первая смена, вторая смена. И здесь тоже у нас уже образуются группы. Примеры основных функций в компании, ну, это сбыт и его стимулирование, например. Закупки и формирование товарного ассортимента. Это анализ и предоставление информации, да, это у нас отдел аналитический. Производство продукции, это производственное подразделение. Управление финансами, финансовый департамент. Транспортный отдел, транспортировка. То есть схожие функции мы группируем в отдельные подразделения. Рыночный принцип. При рыночном принципе группирование труда происходит на основе группирования схожих вне или внутри каких-то организационных аспектов. Ну, например, по продукции. У нас есть линейка продуктов, либо у нас есть линейка брендов. Соответственно, мы группируем свою компанию, свои подразделения по брендам. Рыночный принцип группирования. Здесь группирование происходит на основе схожих вне или внутри организационных аспектов. Ну, например, по продукции. Это, например, соки, молочные изделия, напитки. И здесь у нас группирование происходит таким образом. По клиентам. Корпоративные клиенты, физические лица, VIP-клиенты, те, которые более крупные. По географии тоже рыночный принцип. Например, это разные регионы Российской Федерации. Еще в организационной функции, что очень, на мой взгляд, важно, это делегирование полномочий. Делегирование полномочий, оно происходит и с точки зрения с учетом социально-психологического аспекта организации труда, и с точки зрения технологической, то есть группирования, о чем мы с вами говорили. Что это такое? Делегирование – это передача задач, полномочий, лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение. А ответственность – это обязательство выполнить уже имеющееся задание. А полномочия, то есть то, чем, термины, которыми мы будем оперировать далее, это ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия сотрудников на выполнение задач. И сейчас мы с вами рассмотрим основные принципы делегирования. Первый принцип. На уровне организации должен быть определен возможный объем либо степень делегирования менеджерами полномочий. То есть нужно их разделить. Делегируемые, неделегируемые. Здесь особенно это важно в таких ключевых областях, как определение цен, ассортиментная политика, разработки стратегии. То есть нужно определить, что мы делегируем, что нет. Причем для каждого уровня управления, о котором мы говорили с вами выше, будет свой список неделегируемых полномочий. Например, как мы с вами говорили, область стратегических решений, определение политики компании для первого уровня – это будет неделегируемая задача. Разработка тактических решений – это уже будет делегируемая задача, которую мы можем делегировать своему второму уровню. Следующий принцип. Мы с вами о нем очень подробно уже поговорили. Необходима четкая формулировка цели, то есть ожидаемого результата деятельности подчиненного абсолютно в каждом конкретном случае. Если мы что-то человеку делегируем, соответственно, мы ему ставим цель. Следующий принцип. Эффективное делегирование требует определения уровней готовности и способности подчиненного к выполнению поставленной задачи. Это так называемая модель ситуационного руководства. Например, уровень готовности подчиненного совершенно минимальный, то есть это новичок в своей деятельности. Здесь применяется так называемый директивный стиль руководства, либо задача делегируется ну, как дирижирование. Начальник, руководитель сам ставит цель, дает подробные указания, контролирует процесс выполнения работы. То есть здесь максимально все подробно. Если человек уже чему-то научился, достиг определенного уровня компетентности, то здесь у нас идет уже тренировка. То есть цели формулируются уже совместно с подчиненным. Его можно при этом спросить, как ты думаешь, как ты считаешь. Руководитель предлагает варианты решения и советуется со своим сотрудником, а как ты считаешь, как ты думаешь. Вот я думаю сделать это вот так. Как ты считаешь? То есть руководитель подталкивает к самостоятельной оценке и как своей работы, так и как предстоящей работы, так и выполненной. Следующее идет это секундирование, либо поощряющий стиль руководства. То есть руководитель представляет сотруднику возможность самостоятельно формулировать цель, способы ее достижения, лишь только иногда поддерживая при необходимости, не направляя его. И когда мы полностью делегируем, как руководители, подчиненный имеет абсолютно все полномочия для достижения цели и несет за это полную ответственность. То есть ему оградили какой-то определенный участок, и он сам самостоятельно принимает все решения. Следующий принцип делегирования – это передача полномочий обязательно должна осуществляться по линии вертикали управления. Очень часто бывает в компании, что один сотрудник подходит к другому, либо один менеджер подходит к другому и говорит: «Вот Иван Иванович, наш руководитель, сказал, что ты должен сделать вот это, вот это, вот это». И тогда у того же Пети Васечкина, который эту задачу должен выполнить, ему становится абсолютно непонятно, кто его уполномочил, перед кем он несет эту ответственность. Поэтому вот здесь линия вертикали обязательно должна соблюдаться. Если я начинаю делегировать, или у меня возникла такая потребность делегировать какую-то задачу сотруднику другого подразделения, то я обязательно должна это сделать через руководителя этого подразделения. Следующий принцип – это масштаб задач, либо объем ответственности обязательно должен соответствовать объему делегированных полномочий, либо ресурсов, как мы с вами говорили. Нельзя, например, ну, предположим, дают сотруднику $100 и говорят: ты должен организовать мероприятие, которое будет по масштабам на всю Россию. Ну, предположим, да, такой вот очень утрированный пример. То есть масштаб задач, либо объем ответственности обязательно должен соответствовать все-таки тем ресурсам, которые для этого предоставляются, которые даются. Также при делегировании полномочий необходим учет нормы управляемости. Что такое норма управляемости? Это количество людей в подчинении одного руководителя, то есть кем я управляю, сколько людей у меня может быть в подчинении, либо количество интеракций, которые контролирует один руководитель. Норма управляемости уменьшается, когда нам необходим строгий и прямой контроль. То есть если мне нужно контролировать 7 человек, каждого не вместе, а отдельно взятого, соответственно, я буду тратить очень много времени. И наверняка на свои основные задачи у меня просто его не хватит. Значит, соответственно, у меня должно быть уже не 7 человек, а меньше. Норма управляемости при этом уменьшается. Либо у меня 10 новичков в подчинении. Я не могу управлять ими одновременно, поэтому норма управляемости опять же уменьшается. Когда у нас норма управляемости также уменьшается, если есть потребность во взаимном согласовании. То есть я не могу с сотрудником работать напрямую, я не могу с ним очень много контактировать, либо со многими сотрудниками, он находится где-то удаленно от меня, соответственно, я не могу управлять опять же большим количеством сотрудников, либо большим количеством задач. Наличие у менеджера подразделения дополнительных неменеджерских задач. То есть если человек несет на себе какую-то социальную нагрузку, то опять же норма управляемости у него уменьшается. Он либо занимается работой, либо он занимается какими-то социальными вещами. Не менеджерскими, не теми, которые относятся напрямую к выполнению его обязанностей. Соответственно, норма управляемости увеличивается, когда у нас стандартизированы все процессы. У нас все прописано, у нас есть четкие инструкции. Тогда я как менеджер могу руководить уже большим количеством людей, нежели, скажем, 7 или 10. Я могу уже руководить 50, возможно, и 100 человек. Это сходство выполняемых задач. То есть наш сотрудник делает однотипные задачи. Мне не нужно его уже контролировать, он уже в этом профи. Соответственно, если у меня таких сотрудников много, то я и норма управляемости у меня опять же увеличивается. Когда у меня много сотрудников, у которых есть потребность в самостоятельности, самореализации, они сами знают, как делать, что делать. И здесь, соответственно, есть некоторые точки контроля, и таких сотрудников у меня много, и они сами знают, что делать. То есть норма управляемости опять же увеличивается. Еще один из принципов делегирования – это полномочия делегируются должности, а не индивиду. С этой проблемой тоже сталкиваются очень часто многие компании, когда у нас есть какой-то человек, предположим, очень харизматичный, очень яркий, и нам нужно провести какое-то мероприятие. Значит, соответственно, о ком мы сразу начинаем думать? О, а вот Маша Иванова у нас очень здорово это делает, но по должностным обязанностям у нее это не прописано. Мы думаем, а как бы она у нас это все вот провела хорошо? То есть человек начинает заниматься деятельностью не та, которая у него прописана, не та, которая ведет к достижению целей компании. Компания в чем-то теряет. Соответственно, все-таки полномочия должны делегироваться не индивиду, не Маше Ивановой, а должности. То есть у нас должен быть тогда культмассовик-затейник, который будет организовывать все такие мероприятия. И его мы будем набирать в соответствии с теми требованиями позиции, которые мы сами и пропишем. Следующий принцип делегирования – это ответственность без полномочий тоже не может быть делегирована. Я буду это все делать, я буду принимать решения, я буду владеть всеми там ресурсами, распоряжаться, а ты будешь за все это отвечать. То есть такого тоже не должно быть в компании при делегировании. Полномочия должны быть приняты подчиненным. То есть тот сотрудник, которому мы делегируем какую-то ответственную задачу, он должен согласиться, то, что да, я это буду делать, да, я это могу. Этот принцип говорит именно об этом. И еще один очень важный принцип, на мой взгляд, это необходим постоянный контроль реализации подчиненным делегированной функции. То есть должны быть определены точки контроля. Каковы должны быть эти точки, как контролировать, об этом мы поговорим несколько позже. Почему все-таки руководители не хотят делегировать? Очень часто мы сталкиваемся с таким мнением, ну, либо заблуждением. Я это сделаю лучше, быстрее, мне проще. Соответственно, я начинаю влазить в рутинные какие-то задания, а мои стратегические цели, либо предназначение моей позиции начинает страдать. Это одно из заблуждений. Следующее, как бы, нежелание, заблуждение – это отсутствие способности руководить. То есть это эффективно и четко ставить задачи подчиненным. Значит, соответственно, мне нужно здесь немножечко подрасти, немножко себя развить. Это зона моего роста. Отсутствие доверия к подчиненным. Я ему не доверяю. Я его буду постоянно перепроверять. Я ему делегирую эту задачу, а потом 30 раз его еще и проверю. Либо они не справятся, они не сумеют, у них не получится. Здесь тоже, во-первых, это очень демотивирует наших сотрудников, во-вторых, опять мы себя заваливаем рутиной и не выполняем свои задачи, то есть мы становимся неэффективны. Боязнь риска. Вдруг у нас подчиненный, скажем, не справится в то время, которое отведено для этой задачи. Соответственно, я боюсь, я это не делегирую, опять я делаю это самостоятельно. Чтобы не бояться, что задача будет провалена, здесь есть очень хороший выход. Мы ставим сроки, ну, скажем, немножечко с запасом, для того, чтобы, если что при случае, либо я помогаю своему подчиненному сотруднику, либо я это выполняю сам, если он не справился. Отсутствие выборочного контроля – тоже одно из заблуждений. То есть руководители не контролируют выполнение задачи, когда она идет еще в процессе. Ну, то есть это тоже бывает такое вот, ну, нежелание, бывает такая вот ошибка у подчиненных, у менеджеров. Почему наши сотрудники не хотят брать на себя полномочия? Почему они не хотят где-то принимать решения, либо выполнять задания? Подчиненный может отказываться от ответственности. То есть я это умею, я это знаю, но я боюсь за это отвечать. Но опять, здесь нужна наша поддержка. Подчиненный боится критики за совершенные ошибки. Ну, то есть человек боится, что он сделает что-то не так, и его за это потом очень сильно будут наказывать. Об этом мы с вами тоже поговорим немножко позже, как нужно давать обратную связь своим сотрудникам. У подчиненного отсутствует информация, ресурсы, которые необходимы для успешного выполнения заданий. Соответственно, мы это озвучиваем и говорим, это можешь взять здесь, эту информацию здесь, это в этой базе, вот такими ресурсами.